отсюда, из этих стен, но не на открытой местности. Там нас изрешетят пулями. Если ты мне не веришь, Бен, береги Юка и Джейка и прорывайтесь самостоятельно. Я не могу приказывать вам. Скажу лишь, что шансов на спасение у вас нет. Если же мы останемся здесь, рано или поздно они уйдут с горы. Они подумают, что Джорджи удалось утащить Линду куда-то еще. Все-таки он опережал их на 10 часов. В конце концов, они придут к мысли, что похититель усадил Линду в машину и умчался. Нам нужно только знать, о чем они думают и когда откажутся от поисков. Старик, ключ к информации и пище. Ваше возражение? Парни заерзали на стульях, но промолчали. Оставаясь здесь, мы тоже рискуем, но другого пути нет, продолжал Крамер. Тьюзди хороший актер, но, возможно, ему не удастся одурачить всех и каждого. У кого-то могут зародиться подозрения, и он начнет следить за причудой. Кто-то другой может забрести сюда, как наш приятель Стайлз. Разница между Стайлзом и любым участником поисков состоит в том, что Стайлза никто не ищет. Он заехал сюда по пути из города, так что все уверены, что он покинул Барчестер. Пропавшего местного жителя будут искать. Если они навалятся на нас всем скопом, нам не устоять. Мы будем сопротивляться, но исход предельно ясен. И спасти нас могут только регулярные появления Тьюзди в городе, чтобы все думали, что в причуде ничего не изменилось. «И как долго они будут прочесывать гору?» — спросил Дьюк. Крамер взглянул на старика. «Ваше мнение, Тьюзди?» Горящие черные глаза буравили Крамера. «По-моему, у жителей Барчестера не возникнет и мысли о том, что Джорджи куда-то увез Линду. Они приняли его за сексуального маньяка. Следовательно, он напал на Линду, надругался над ней, убил и бросил где-то в лесу. Поиски тела будут продолжаться очень долго. Приличные люди заботятся о своих мертвых. Я так и думал». Кивнул Крамер. «Нужно прочесать 1000 акров леса, но вы сможете отвести поиски от причуды. Если нужно, мы останемся здесь до первого снега и перебесимся в этой конуре», — пробурчал Телицкий. Крамер перевел взгляд на Линду. «Мы знаем способы поразвлечься, когда у нас будет для этого время. Сейчас его просто нет. Сегодня гора будет кишеть людьми. Подоспеет помощь из других городов. Завтра их ярость еще не угаснет, и они будут надеяться на успех. Неделю спустя на горе останутся лишь несколько лесников. А теперь слушайте меня внимательно. Выстрелы в причуде соберут тут толпу. Если кто-то будет выступать, — он улыбнулся Питеру, — сверните ему шею. А если вы что-нибудь отчудите, Тьюзди, мы так отделаем Эмили, что вы ее не узнаете. Старик окаменел. Крамер посмотрел на часы. Отправляйтесь в город, Тьюзди. За обычными своими покупками. Магазины открываются через 1.5 часа. Сухо возразил тот. Никто не удивится, если вы придете пораньше. Вам же не безразлично, как идут поиски. Уверьте их, что ни Линда, ни Джорджи не заглядывали в ваше владение. Выясните, какие у них планы. И внимательно прислушивайтесь ко всем разговорам.